«Мордоворот от Бога! Джордж Форман!» Рефери поднял руку Шеннона Брикса, и зрители засвистели. «Он же проиграл! А если бы и выиграл, какая разница? Кто такой Брикс? Кому он нужен?» К тому же он только что отнял у многих зрителей надежду на чудо. А людям нужны чудеса, даже тем, кто всего в этой жизни уже добился. И все-таки в тот день, 23 ноября 1997 года, Шеннон Брикс, вполне заурядный тяжеловес, вошел в историю. Проиграл или выиграл, но именно он закончил самую парадоксальную боксерскую карьеру 20 века. Карьеру Джорджа Формана. Он родился 10 января 1949 года в городе Маршалл, штат Техас. Мать Формана была кухаркой, которая в одиночку тянула семью из 5 человек до тех пор, пока не сошла с ума. С 14 до 16 лет Джордж пил, бездельничал и занимался уличным грабежом прохожих, что при его большом росте и огромной, даже для взрослого мужика, физической силе было нетрудно. При этом, однако, он обнаружил полную профнепригодность для работы на большой дороге, так как часто не выдерживал жалобных причитаний своих жертв и возвращал добычу. Через много лет эта его черта нашла неожиданное продолжение. В Америке едва ли не любого трудного подростка отправляют заниматься боксом, пытаясь тем самым направить его агрессивность в безопасное для общества русло. Попал в подготовительный боксерский центр и Джордж. Свой первый любительский бой он провел 26 января 1967 года, а в сентябре 68-го его включили в американскую олимпийскую сборную. К тому моменту у него на счету было, по разным данным, не то 18, не то 20 боев. Как-то так получилось, что в тот момент не оказалось сильных тяжеловесов-любителей, и тренеры сделали ставку на феноменальную одаренность и физическую силу Джорджа Формана, и не просчитались. Правда, первый блин на Олимпиаде в Мехико вышел у Формана комом. Его соперником был крошечный для тяжеловеса поляк Люциан Трелла, ростом всего 1,70 м. И Форман, тогда еще, возможно, чуть-чуть не доросший до своих окончательных 1,92 м, поначалу ему явно проигрывал. Темпераментные мексиканские зрители стали смеяться. Но тут Форману удалось несколько раз достать Треллу своими ударами справа и тем самым, если не вырвать, то, по крайней мере, вытащить победу. Один судья все-таки вынес решение в пользу поляка, но четверо других отдали победу Форману. Джордж учился быстро, и всех своих последующих противников, в том числе и советского литовца Ионаса Чипулиса, в финале нокаутировал. Таким образом, Джордж Форман стал олимпийским чемпионом через 1,5 года после своего первого боя. Это, безусловно, одно из самых выдающихся достижений в истории бокса. Олимпиада 1968 года в Мехико запомнилась феноменальным выступлением американских спортсменов, прежде всего легкоатлетов, и их же публичными выступлениями против расовой дискриминации. Джордж не принял в них никакого участия. «Пусть никто не вздумает ругать при мне американскую систему», заявил он после своей победы, «потому что она вознаграждает любого, только надо соображать, не бояться работы, вкалывать как следует и не давать ничему себя сломить». На пьедестале он махал американским флажком, а в олимпийской деревне эти же самые флажки раздавал. Таким образом, еще в самом начале своей спортивной карьеры Форман обозначил свои политические взгляды, которым остается верен и по сей день. Только 30 с лишним лет назад они были куда менее популярны в Штатах, чем сейчас. Тогда в моде были те, кто боролся с системой, а не защищал ее. Мухаммед Али уже как год был отлучен от бокса, популярность его только росла. Выступление американских олимпийцев показало, что он нашел достойных последователей. Пройдет всего 2 года, и система де-факто признает свое поражение. Али вернут на ринг, а в Южных Штатах окончательно будет отменена сегрегация. Дав себе 1,5 года на отдых, Форман перешел в профессионалы. Впоследствии он стал одним из самых агрессивных слагеров и нокаутеров. Но начинал он скорее как последователь Али, техничный боксер с отличным левым джебом. Правда, бил он куда сильнее Али и вообще кого бы то ни было на тогдашнем ринге. Собственная мощь произвела на него самое сильное впечатление, и постепенно удар несколько потеснил технику. Зачем плести кружева, когда так легко выиграть, просто дав противнику в челюсть? Форман взялся за дело всерьез. Первый профессиональный бой он провел 23 июня 1969 года и до конца этого года вышел на ринг еще 12 раз. С 6 по 8 декабря 6 по 18 декабря он вообще провел 3 боя. Из первых 13 соперников только двоим удалось уйти от нокаута. И то, скорее всего, благодаря тому, что Джордж дрался так часто, что не успевал полностью восстановиться между боями. В своем 4-м бою он встретился с довольно известным в будущем боксером Чаком Уэпнером, в значительной степени послужившим прототипом Рокки в исполнении Сильвестра Сталлоне. Форман растерзал его за 2 раунда и 1 минуту 3-го. Через год Санни Листону в его последнем бою понадобится все 10 раундов для того, чтобы победить Уэпнера по очкам. В 1970-м Формана уже рассматривали как возможного чемпиона мира. В этом году он провел еще 12 боев и во всех, кроме одного, победил нокаутом. Не слишком известному боксеру Грегору Перальте удалось продержаться до финального гонга, но ни у судей, ни у зрителей не было сомнений, что Форман победил в этом бою с большим отрывом. Сам факт, что кто-то закончил бой с Джорджем на ногах, стал к тому времени почти сенсацией. В 1971 году Форман одержал досрочные победы над всеми 7 своими противниками, в том числе и над Перальтой в их повторном матче. Но все равно несколько ушел в тень. Публика всерьез увлеклась Джо Фрейзером после его феноменальной победы над Али. 1972 год выдался самым гладким в карьере Джорджа. Он встретился с 5 противниками, всех нокаутировал во 2-м раунде. Особых звезд среди них не было, но все они были хорошими, крепкими профессионалами. И то, с какой легкостью Форман расправился с ними, произвело на боксерскую общественность неизгладимое впечатление. Бой с Фрейзером теперь напрашивался сам собой, и он, конечно же, состоялся. В начале 70-х годов появилась мода проводить самые кассовые бои за пределами США, где промоутеры и боксеры скрывались от непомерных налогов. Не стал исключением и бой Фрейзер-Форман, который состоялся 22 января 73 года в Кингстоне, на Ямайке. Ничего подобного в чемпионских боях публика не видела с тех пор, как Санни Листон дважды уничтожил на ринге Флойда Паттерсона. Только на месте Флойда с его стеклянной челюстью и откровенно несерьезным для тяжеловеса сложением и физической силой был победитель великого Мухаммеда Али, настоящий тяж, с несокрушимым подбородком. Сейчас забавно читать признание Формана, что он крепко трусил перед боем и сам не знал, как справиться с таким чудовищем, как Фрейзер. Однако, когда они вышли на ринг, никакого страха в Джорджи не чувствовалось. Первые 1,5 минуты прошли довольно спокойно и запомнились только тем, что Фрейзеру удалось пару раз провести свой левый боковой, правда, не совсем чисто, на что Форман не отреагировал просто никак. Кроме того, когда низкорослый Фрейзер выходил на ударную для себя дистанцию, Форман его бесцеремонно отталкивал. По одному этому движению было видно, насколько Джордж превосходил своего соперника физической силой. Наконец, Форман, видимо, вспомнив начало своей профессиональной карьеры, неплохо пользовался левым джебом для удержания Фрейзера на дистанции. Однако вскоре все эти игры подошли к концу, и началась казнь, причем не обычная, а некий боксерский эквивалент четвертования. В центре ринга завязалось что-то вроде обмена ударами. Что-то вроде, ну, потому что цели достигали в основном удара Формана, а Фрейзер либо не доставал, либо мазал. Было видно, что Джо не очень понимает, как работать с противником, который настолько превосходит его в физическом плане. У него просто не было подобного опыта. И здесь, посреди этого обмена, слово «обмен» в кавычках, Форман выстрелил идущим чуть сбоку апперкотом в челюсть Фрейзера. Джо не упал, а прокинулся, как лодка на волне. К тому времени и телекомментаторы, и большинство зрителей забыли о бое 4-летней давности Фрейзера с Бонавеной и сочли, что это был первый нокдаун в его карьере. Фрейзер вскочил, но был явно потрясен. Форман продолжил атаку. Фрейзер попытался достать его своим левым боковым, видимо, понимая, что единственный его шанс – это поймать Формана на удар. Он еще не осознавал, что никакого шанса у него не было вообще. Форман вошел во вкус. Его боковые удары рассекали воздух, как секиры. Раунд потихоньку приближался к концу, и у поклонников Фрейзера забрежила, наверное, надежда, что нокдаун был лишь эпизодом. Но здесь Джордж устроил Джо затяжную бомбардировку, которая закончилась тем же правым апперкотом, с тем же результатом. Фрейзера буквально снесло с ног. До конца раунда оставалось секунд 15. И все, что было нужно Фрейзеру, это встать, дослушать счет рефери и 5 секунд продержаться. А там долгожданный перерыв, и все еще можно будет поправить. Второй нокдаун оказался еще тяжелее, чем первый. Фрезер стал ходить по рингу, делая при этом странно элегантные движения, словно танцевал под медленный блюз. На самом деле его просто шатало. Рефери закончил счет, возобновил бой. Форман обрушился на Фрезера и не столько забил, сколько затолкал его и буквально за секунду до гонга отправил в третий нокдаун. В начале второго раунда Фрезеру удалось опять без всякого результата не слишком чисто нанести свой левый боковой. Форман в ответ забил его в угол. Фрезер сумел разорвать дистанцию, но Джордж его просто оттолкнул. Рефери сделал ему замечание, к неудовольствию его секундантов. Но они зря беспокоились. Едва поединок возобновили, как Форман опять набросился на Фрезера, зажал его в углу и нанес правый боковой, после которого Джо как-то неловко побежал в бок вдоль канатов. Форман вслед нанес ему длинный правый прямой, который пришелся точно в челюсть. Фрезер упал. Зрелище это за какие-то пару минут стало привычным. Едва они снова сошлись в центре ринга, Форман нанес левый апперкот, который потряс Фрезера. Затем нанес правый хук, пришедшийся немного вскользь, и завершил это все левым хуком, от которого Джой упал. И снова встал. Вскоре последовала длинная серия Формана, завершившаяся ударом правой снизу сбоку, от которого Фрезера подбросило в воздух точно в направлении удара, и он упал на колено. Джо опять встал, но увидев уже знакомый танец под никому не слышный блюз, рефери решил, что с него хватит. Фрезер не возражал и все той же танцующей походкой пошел в свой угол. Вместе с Фрезером в Кингстон приехал и один из организаторов матча, начинающий промоутер, Дон Кинг. В прошлом уголовник, отсидевший срок за то, что забил до смерти несостоятельного должника, и организатор сомнительных лотерей, на которых нажил начальный капитал. Тогда никто и представить себе не мог, что несколько последующих десятилетий без этого персонажа не обойдется ни один серьезный бой тяжеловесов. Во время боя Дон сидел в углу у Фрезера. Но по мере того, как приближалась развязка, он тихой сапой, чуть ли не ползком, стал перебираться в угол к Форману. И когда бой закончился, он был уже там. Надо ли говорить, что Дон уезжал из Кингстона уже с новым чемпионом мира. В том же году Форман в первом раунде нокаутировал совсем неплохого боксера Хосе Романо, а 26 марта 1974 года встретился с великолепным Кеном Нортоном, в активе которого тоже была победа над Мухаммедом Али. О чем речь пойдет ниже. На свою беду, во втором раунде после удара Джорджа, Кен не упал сразу, а как-то завис в воздухе, чудом сохранив равновесие, и пока он падал, Форман нанес ему еще 5 ударов, едва не убив его. Казалось, что чемпионству Формана не будет конца, ему прочили великое будущее, и он действительно должен был стать самым выдающимся тяжеловесом в истории. Но он им не стал. Вместо него это сделал другой боксер, сложные и противоречивые чувства, к которому Джордж пронесет через всю жизнь. Как еще можно относиться к человеку, который сделал тебя навсегда вторым? Надо ли говорить, что боксером, испортившим Форману биографию, был Мухаммед Али? Это случилось всего через 7 месяцев после победы Джорджа над Нортоном 30 октября 1974 года в столице Заира, Киншасе. Но об этом, как и о боях Али с Нортоном, чуть позже. Свое неожиданное и унизительное поражение Форман пережил очень тяжело. Он заметался. Ни в этом году, ни в следующем он не провел ни одного официального боя. Зато 26 апреля 1975 провел сразу 5 демонстрационных встреч с третьеразрядными боксерами. Джордж пообещал нокаутировать их всех, проведя не больше 3 раундов с каждым. Но у него это не вышло. Только 24 января 1976 года он наконец вышел на серьезный бой. Его противником на этот раз стал очень сильный тяжеловес Рон Лайл. Их поединок назвали «карнавалом нокдаунов». За 5 раундов Форман падал 2, а Лайт 3. Последнее путешествие Рона на пол поставило точку в этой уникальной встрече, так как он не успел встать до того, как рефери закончил счет. 15 июня того же года Форман еще раз встретился с Джо Фрезером. На этот раз Фрезер продержался значительно дольше, но в 5 раунде стала повторяться их первая встреча, только на этот раз рефери оказался куда менее терпелив. После 2 нокдауна Фрезера он остановил встречу. Джордж в этом бою выглядел странно, чтобы не сказать страшно. Когда он стоял над поверженным Фрезером, многим зрителям показалось, что он сейчас начнет пинать его ногами, давая волю душившему его бешенству. Затем Форман нокаутировал еще троих соперников и вроде бы зарезервировал право на матч-реванш с Мухаммедом Али, который все это время тяжелых испытаний Джорджа оставался чемпионом мира. Между ним и Али остался только один соперник – очень хороший, техничный, но невысокий боксер Джимми Янг. Бой казался чистой формальностью, но 17 марта 1977 года в 12-раундовом бою единогласным решением судей Янг одержал победу. И он действительно победил, никаких сомнений в этом не было. И вот здесь с Форманом произошло нечто необъяснимое, если исходить из всей его предыдущей жизни. Уголовник, ставший священником, был классическим персонажем французской литературы 19 века. Но чтобы священником стал самый злобный боксер своего времени, это уже перебор. Тем не менее, то, что поначалу казалось неуемной рекламной шуткой, оказалось правда. Джордж Форман стал священником. Нужно, правда, оговориться, что в представлении большинства американцев священник вовсе не должен быть грустным бородатым человеком с просветленным взором и никчемными руками. Американская история и американский национальный характер в сочетании с протестантизмом сформировали совершенно другой тип. Для американца 19 века со Среднего Запада не было ничего удивительного, если священник оказывался самым здоровым мужиком в деревне и мог ударом кулака раздробить челюсть любому из своих прихожан, если он вдруг начинал буянить в храме Божьем. Тем лучше, таким святым отцом гордились. А если он еще и неплохо стрелял из винчестера или револьвера, совсем здорово. Священник легко мог быть вчерашним шулером, мошенником, преступником, ставшим на путь истины. Все это никоим образом не отменяло часто действительно глубокую религиозность многих американцев, которая, однако, временами носила и по сей день носит несколько заземленный и забытованный характер. Шел год за годом. Крепко располневшая фигура Формана и его лицо, которое часто озаряло на редкость обаятельная улыбка, регулярно появлялись на страницах газет и журналов. Джордж стал чем-то вроде этакого большого папочки, за широкой спиной которого так легко и приятно спрятаться. Новый Форман заставлял вспомнить не мордоворота, который крушил носы и челюсти на ринге, а скорее парня, который по доброте душевной не смог быть уличным грабителем и, наконец, нашел более подходящее для своего характера занятие. Весть о том, что Джордж Форман собирается вернуться на ринг, начавшая циркулировать в околобоксерских кругах в начале 1987 года, поразила всех своей нелепостью. Ему ведь было уже под 40, но он так растолстел, что не всякий помост мог его выдержать. Тем не менее, он действительно вернулся 9 марта 1987 года, за 8 дней до того, как должно было исполниться 10 лет с тех пор, как покинул ринг. Вскоре стало ясно, что он не прогадал. Публика готова много платить за экзотику. К тому же американцы средних лет оказались на редкость благодарной аудитории. Они видели, как один из них лупит этих наглых юнцов, которые отбирают у них рабочие места. И это им понравилось. Соперника Форману, которого теперь прозвали Большим Джорджем, конечно, подбирали специально и с умом. Временами это были никому неизвестные бойцы, а иногда бывшие звезды. Но только те из них, от кого ничего не осталось, вроде Джерри Куни, которого Форман нокаутировал уже во втором раунде. Одновременно Большой Джордж смешил публику, поедая несметное количество чизбургеров подряд. Он стал своего рода всеамериканским плюшевым мишкой. Очень скоро подали голос скептики. Они безапелляционно заявили, что единственная причина, по которой Джордж Форман вернулся на ринг – деньги. За время, что он не выступал, гонорары многократно возросли. В начале 70-х годов чемпион мира в тяжелом весе получал приблизительно от 2 до 6 миллионов за бой. Сейчас эти деньги стало можно получать и не будучи чемпионом, если только тебя любила публика. Бокс вообще принципиально изменился. 20 лет назад он был на 3/4 спортом и на 1/4 развлечением. Теперь процентное соотношение осталось прежним, но приоритеты поменялись. Тогда яркая личность боксера, если он таковой обладал, была лишь приправой к тому, что он делал на ринге. Теперь часто вообще было не очень важно, что он делал на ринге. Он должен был развлекать публику, потакать ей, тешить ее слабости. За это платили. И как платили? Образ добряка, толстяка, священника, пожирателя чизбургеров, 1,92 м ростом, почти 120 килограмм весом и 40 с чем-то лет от роду, оказался как нельзя более кстати. В новом боксе, прошедшем обкатку в Голливуде, этот имидж был не только новым, но и вообще уникальным. Кто мог его повторить? К тому же и на ринге было на что посмотреть. Вооружившись одной любовью к нему американцев, Форман добился права на бой с чемпионом мира Эвандером Холлифилдом и 19 апреля 1991 года встретился с ним. Он, конечно, проиграл, но при этом ни разу не побывал в нокдауне, хотя перед боем почти все эксперты были уверены, что он будет нокаутирован уже в первых раундах. Однако оказалось, что в 42 года Форман держит удар лучше, чем в 25. После этого он одержал 3 победы подряд, а затем потерпел еще одно поражение по очкам в 12 раундах от молодого и очень популярного белого тяжеловеса Томми Моррисона. Это случилось 7 июня 1993 года. Однако любовь публики и поддержка прессы позволили ему уже в следующем бою драться за чемпионский титул. Майкл Мурер, чемпион мира по версиям WBA и IBF, в скобках, к тому времени множество организаций, главными из которых являются WBA, WBC и IBF, стало объявлять своих чемпионов мира. Согласился с ним встретиться. Боксерская общественность решила, что несмотря на поражение от Моррисона, по причине грандиозности его былых заслуг, Форман имеет право напоследок попытать счастье еще раз. Все равно ведь ему никаких шансов не давали. Бой состоялся 5 ноября 1994 года. Мурер – боксер очень неплохой, но невероятно ленивый. Временами он попросту спал на ринге, успевая, тем не менее, методично осыпать медлительного Формана градом ударов. Его тренер Тедди Атлас был, тем не менее, чем-то недоволен и, надрывая глотку, орал, чтобы Майкл перестал уходить от удара Формана влево, так как таким образом он может насесть на его встречный правый кросс. Сонный Мурер, тем не менее, продолжал уходить влево, все время без труда успевая уклониться от удара Формана правой. Так что сложилось впечатление, что Атлас зря беспокоится. Не перетруждаясь, Мурер выиграл едва ли не все первые 9 раундов. И все же преимущество его не было сокрушительным. В 10-м Форман его хорошенько огрел, и Майкл явно решил закончить раунд на тихой волне. В результате произошло именно то, чего так боялся Тедди Атлас. Он прозевал встречный удар Формана правой, буквально насадив свою голову на его кулак, как шашлык на шампур, и оказался в нокауте. То, что удалось сделать Форману, не укладывалось в голове. Он сумел вернуть себе титул через 20 лет после того, как потерял его. Он стал чемпионом мира в возрасте 45 лет, побив предыдущий рекорд, принадлежавший Джерси Джо Уолкоту, сразу на 8 лет. И вряд ли достижение Большого Джорджа будет когда-нибудь перекрыто. На какую-то минуту показалось, что Форман сумел даже затмить Мухаммеда Али. Но это только показалось. Во-первых, потому что, как только прошел шок, стало ясно, произошла случайность. Во-вторых, Форман сам взялся за разрушение храма своей славы. И так ретиво, как это не могли бы сделать его враги. Понимая, что запас чудес уже исчерпан, Большой Джордж принялся опять самым бессовестным образом подбирать себе соперников. В Германии он откопал некого Акселя Шульца, которого до того не знал практически никто. Гонорар Формана за этот скандальный бой составил 10 миллионов долларов. WBA лишила его своего титула за отказ драться с Тони Такером, занимавшим первое место в рейтинге этой организации и имевшим автоматическое право на бой с чемпионом. Однако Форман умудрился еще усугубить скандал. 22 апреля 1995 года он проиграл Шульцу, то есть по мнению всех, кроме судей, отдавших победу Джорджу. Как показал опрос, даже среди американских болельщиков 85% были убеждены, что Форман в этой встрече потерпел поражение. IBF, чей титул Джордж защищал в этом бою, чувствуя назревающий скандал, назначил матч-реванш. Форман от него уклонился, и тогда IBF отобрала у него титул. Публика не могла долго сердиться на Большого Джорджа. Все ему простило. Но теперь ему пришлось подбирать себе соперников еще осторожней. Из-за этого в том же 95-м году Форман пошел на открытый скандал, отказавшись от боя с известным боксером Хасимом Рахманом, несмотря на все достигнутые договоренности. Но тут уже лопнуло терпение у всесильной сети кабельного телевидения HBO, которая фактически приказала Форману встретиться с достаточно известным боксером Шенноном Бриксом. С телевидением не спорят. так как большая часть денежных поступлений идет от него. Перед встречей с Бриксом Форман наводнил всю прессу вызовами на бой Эвандера Холифилда, чемпиона мира по версиям WBA и IBF, и англичанина Ленокса Льюиса, чемпиона мира по версии WBC. Причем эти вызовы были выдержаны в достаточно неуважительной форме. Это выглядело смешно и жалко. Брикс, из которого одно время пытались слепить звезду, но уже давно оставили эти попытки, с радостью согласился на бой с Форманом, сулившим высокий гонорар. Большой Джордж выиграл как минимум 8 раундов из 12, но двое судей из трех тем не менее отдали победу Бриксу. Третий определил ничью. Большинством голосов победа была присуждена Шеннону. Форман за любовь к нему американцев получил $5 миллионов. Как вскоре написало несколько изданий, плохое решение привело к хорошему решению. Форман оставил ринг. Тут же разлюбившая его была публика снова прониклась к Большому Джорджу симпатии. Теперь меньше всего хотелось думать о некрасивом окончании его карьеры, а хотелось вспомнить о том, как он сумел подавить в себе зверя, о том, как в 40 с лишним лет он погнался за своей синей птицей и догнал ее, и это через 20 лет после того, как проиграл главный бой своей жизни. Хотелось вспомнить, как, когда его через много лет спросили об Али и их встрече в Киншасе, Большой Джордж сказал: «Да он попросту высек меня тогда, и, наверное, высек бы меня снова. Побеждать умеют почти все, мало кто умеет проигрывать». Хотелось вспомнить, как, проиграв, в кавычках это слово, Бриксу, Форман, улыбаясь избитым лицом, объяснял всем и каждому, что его не за что жалеть. Хотелось, в конце концов, быть в чем-то на него похожим. Хотелось быть победителем, как он, Большой Джордж Форман.